Слово восьмое. О посте и смирении. Подвязающимся надобно, начав подвиг добродетели, доводить его и до конца. Молодым и старым, имеющим здоровое тело и не боящимся ни труда, ни озлобления, полезнее и тверже со всем усердием любить всегдашний пост, мерою вкушать хлеб и от времени до времени мерою же и воду, так чтобы оканчивать ужин, чувствуя некоторый голод и жажду, дабы наслаждение пищей и питьем не было препятствием необходимому служению Бога. Ибо если мы, вкушая какую пищу, захотим насыщаться ею, то скоро, предавшись унынию, пожелаем другой. Когда же получим сию и ею насытимся, то и эту, подобно первой, отвергнем и обратимся к желанию более приятному. Если же и это получим и им насытимся, то и сие, последнее, подобно прочему, отвергнем и оставим. И невозможно, чтобы мы, если предадимся желанию утешать себя пищей более, нежели посту, когда-либо и насытились. Какая пища была драгоценнее манны? Но когда израильтяне, вкушая ее, насытились и могли пожелать ничего лучшего, тогда пожелали худшего — чесноку и червленого луку, согласно числам, глава 11, стих 5. Из чего явно, что в насыщении заключается желание чего-либо другого. Итак, если мы, насыщаясь хлебом, пожелаем других снедей, то и его вкушая не будем насыщаться, чтобы всегда, быв голодны, желали мы насытиться и хлебом, дабы и вреда, происходящего от желания, избежать и приобрести правду сердечную. Но, может быть, кто-либо из тех, которые ленивее других расположены к посту, скажет: «Разве грех человеку вкушать пищу?» Но и мы советуем беречься этого не как греха, но как имеющего следствием грех. Ибо израильтяне не тем согрешили, что пожелали, но тем, что впоследствии желания клеветали на Бога и впали в нечестие, говоря ему: «Еда, возможет Бог, уготовите трапезу пустыни сей». И после того, как он уготовал им ее, гнев Божий поразил многих, и из сильных их, как сказано в Псалме 77 стихах 19, 21, 22 и 23, дабы они, оставшись в живых и пожелав еще иной пищи, не произнесли слов ропота на Вышнего, и за то, что не истребились бы и последние из них. Нелегко овладеть бесстыдным чревом, ибо оно есть Бог для побеждаемых им, и невозможно быть невиновным, кто повинуется ему. И не только от насыщения, но и от невкушения пищей вижу бывающее бедствие, ибо когда мы в течение многих дней не вкушаем пищи, то уныние, найдя себе в нас место, восстанет и будет бороть нас, и ночное бдение наше низвергает в сон, а дневную молитву — в плотские помыслы, так что мы никакой не получаем пользы по причине сна и подвергаемся большему вреду от плотских помыслов, ибо как более других постящиеся, мы начинаем высокомудрствовать и уничижать меньших, а так мнение о себе и о ближних тяжелее всякого греха. Как неразумный земледелец, если он со многими издержками обработал свое поле и оставил его незасеянным, потрудился в убыток себе, так и мы, если, поработив тело свое большим вниманием к себе, не будем сеять семена молитвы, то выйдет, что мы потрудились против самих себя. Но